Что такое видение? В среду я пришла ровно в половине седьмого. Джим сидел за столом на своем обычном месте. Казалось, он меня ждет. Джим сразу же начал говорить, как будто мы расстались не вчера, а минуту назад. Когда я получил такой живой отклик на свое первое послание, то понял, что сделал что-то очень полезное. Я расскажу тебе историю, чтобы тебе стало ясно, что я ищу. Жил-был один хороший начальник, который действовал довольно успешно, но традиционно. Он ставил четкие задачи, и люди понимали, чего от них хотят. Он часто ходил смотреть, как они работают. Если сотрудники делали что-либо правильно, он их хвалил. Если же ошибались, он поправлял их. Иногда даже делал выговор, хотя случалось, что и несправедливо. Но людям нравилось работать на него, они его уважали. Только однажды он заглянул в свое сердце и понял, что там чего-то не хватает. Потом он посмотрел в глаза людям и увидел, что им нравится то, чем они занимаются. Однако в них не было той искры, которую он замечал раньше, когда был молодым. Тогда и люди были другие, и начальник другой. Они чувствовали, что делают что-то действительно важное. Когда бы он ни проходил мимо, утром или вечером, люди работали и не потому, что должны, а потому, что хотели работать. Они наслаждались своим делом, в них было что-то особенное. Сейчас же начальник чувствовал, что это волшебство и эта энергия исчезли. Он начал искать способ, как же снова зарядить себя и, что еще важнее, других людей. И вот в один прекрасный день он отправил всем потрясающее послание и понял, что нащупал кое-что. Я внимательно выслушала его историю. «Этот начальник ты, да?» Джим кивнул. «А вдохновленный руководитель мой отец». «Отец?» Он был потрясающим человеком. Создал агентство из ничего, на кураже. Займах и вере в людей. И сделал из него преуспевающую компанию, которой доверяют, такую, какой ты видишь ее сегодня. Моего отца обожали все. Подчиненные, клиенты, особенно вдовы. Они хотели, чтобы дело процветало. Я стал руководителем агентства почти через 10 лет после того, как отец ушел на пенсию, и я горжусь тем, что смог добиться многого в компании. К сожалению, отец слишком быстро умер и не успел передать мне свой опыт. С финансовой стороной дела все обстоит хорошо, но я не имею того влияния, о котором мечтал. Теперь я надеюсь, что эти сообщения помогут. На некоторое время я задумалась. Итак, ты президент преуспевающего уважаемого агентства. Когда твой отец был президентом, все излучало энергию. Сейчас люди вроде бы счастливы, но искра пропала. Ты чувствуешь, что ты хороший руководитель, но чего-то не хватает, и ты не знаешь чего. В общем и целом, да, ответил он. Кроме того, работа не приносит тебе настоящего удовлетворения, потому что не особенно тебя увлекает, рискнула вставить я, понимая, что разговор может зайти дальше, чем ему хотелось бы. Джим рассмеялся от всего сердца. «Элли, я не понимаю, откуда ты берешь мужество произносить такие слова. Однако я буду честен с тобой, ты совершенно права. Мне здесь нравится, но полностью работа меня не захватывает». Я улыбнулась в ответ. «Если Джиму моя болтовня казалась мужеством, что же прекрасно. Мама всегда раньше сравнивала мой рот с автоматом со жвачкой. Мол, когда я начинаю говорить, никто не знает, что из него вылетит. Из-за этого я испортила отношения с некоторыми людьми. Но Джима, кажется, моя откровенность совершенно не смущала». Во вторник утром мы с Джимом снова пили кофе за нашим столом. «Знаешь, Элли, я подумал о твоих вопросах и своих посланиях. Я чувствую, что они как-то влияют на людей. Но серьезных перемен не происходит. Когда мой отец был президентом, компания шла словно корабль, полный вперед. Каждый точно знал, что он делает и зачем. Корабль было не остановить. Люди понимали, что работают в компании, которая действительно приносит пользу обществу. В агентстве были по-настоящему семейные отношения. Мы что-то меняли, и нам было весело, и мы открывали новые возможности для всех. Мой отец имел невероятное влияние на людей. Когда он был рядом, всем казалось, что они делают что-то очень важное. В агентстве царила радость, и я пытался вернуть это ощущение. Но сейчас другие времена, и то, что было возможно при отце, не обязательно получится теперь». Джим сказал, что компания шла как корабль. Я обратила внимание на выражение «полный вперед». «А что ты имеешь в виду, говоря «полный вперед»?» — спросила я. Но это выражение бытовало во времена пароходов. Подразумевало, что двигатель работает на полную мощность, и корабль стремится вперед с максимальной скоростью. А на войне эту фразу не использовали? Я помню, чертовы торпеды, полный вперед, продолжила я. Джим улыбнулся. Ты меня поймала. Я большой любитель истории. Это слова адмирала Феррагата во времена гражданской войны. Ты права. Он говорил чертовы торпеды, потому что отказывался отступать, несмотря на мины впереди. «Почему ты спросила?» «Мне стало интересно, значит ли полный вперед, кроме всего прочего, безрассудное и слепое движение вперед, несмотря на опасность?» «Нет, я думаю, как раз наоборот. Это значит иметь свое видение, так хорошо различать конечную цель, быть преданным ей и настолько уверенным в возможности ее достижения, что идти вперед, какие бы преграды ни стояли на твоем пути». Джим замолчал на секунду, а потом добавил: «Мой отец был именно таким».